Ребята, мы продолжаем встречи с космонавтами. В гостях у Колобка летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза Вячеслав Дмитриевич Зудов. Расскажите, пожалуйста, как складывается рабочий день космонавта? В 7 часов, как и на Земле, человек встает, делает физическую зарядку. И вот после выполнения физической зарядки мы приступаем уже к работе. Затем обед, притом питание космическое довольно-таки вкусное. Например, суп куриный или там борщ, что любят ребята. А в другом тюбике сок. А в целлофановых пакетиках вторые блюда. Это, например, что? Картошка с мясом. Все перемолото, ну как мука, и высушено. Этот вот пакетик достаточно только добавить горячей воды, подержать 10-15 минут, можно приготовить для себя все очень вкусное второе. Мы заказываем, находясь в космосе, значит, своим друзьям, космонавтам, чтобы они нам с грузовиками присылали на орбиту что-нибудь вкусное. Ну, например, кто что любит. Вот прилетает космический грузовик, он запускается тоже на ракете. На Земле, в центре управления полетом, сидят специалисты. Там сидят и космонавты, и инженеры, и люди, которые готовили. Они очень хорошо знают эту всю технику. Команды идут с Земли на борт в автоматическом режиме. И вот когда локаторами здесь на Земле мы найдем станцию, а там в этой станции уже сидят и выполняют полет экипажи. И вот когда мы нашли станцию, на локаторах мы ее увидели, мы посчитали, где она будет находиться в каждый определенный момент времени, и сделаем так, чтобы в этот же момент сюда прилетел и грузовик. У него есть тоже свой двигатель у грузовика, он разворачивается, и он ищет эту станцию. И вот когда они встретились, остается только их свести. Это очень сложный процесс, автоматически происходит, а экипаж в это время на станции сидит внутри и управляет самой станцией, ее системами, с тем, чтобы грузовик состыковался со станцией. Затем срабатывают замки, такие захваты, и подтягивают этот грузовик к станции, очень сильно тянут его к себе. С такой силой, вот, ребята, что даже, вот вы не поверите, усилие обжатия 20 тонн. Вот такое рукопожатие в космосе происходит. После этого открывается люк, и космонавты могут войти в грузовик и посмотреть, что же там прислали им с Земли. А там необходимое оборудование для того, чтобы заменить, например, старое, поставить новое, чтобы в дальнейшем выполнять научные эксперименты. Питание мы им везем, воды обязательно везем, свежей, чистой воды, холодной, такой хорошей, вкусной. Привозим всевозможные подарки от родных, от знакомых, письма, почта, газеты. И космонавты с удовольствием всегда читают, очень рады, что приходит такой грузовик, разгружают его, все это перетаскивают, старые вещи свои помещают в грузовик, ненужные все уже отработавшие. Помещают, закрывают люки, и через некоторое время грузовик отцепляется от станции и уходит. Вячеслав Дмитриевич, ну, значит, грузовик привез необходимые материалы для работы, а дальше отдыхаете? А вот дальше, нет, мы дальше опять работаем. Работаем, и здесь вот наступает как раз вот та пора, когда необходимо выполнить физические упражнения какие-то, чтобы тело было сильным, здоровым, иначе очень трудно будет человеку. Он вернется на Землю, но ему будет очень тяжело на Земле. Он будет долго-долго приходить в нормальное состояние. На станции есть такие тренажеры, бегущие дорожки. Ну, ребята это знают, что такое бегущая дорожка, это лента такая непрерывная, кольцом сделана лента. И вот человек становится сверху и бежит, включается эта лента, она движется, а человек бежит по ней. Бежать можно долго, и у нас говорят так, космонавты, можно пробежать два раза вокруг земного шара. Но нужно бежать тогда 3 часа. Но человек обязательно взвешивается в космосе. Есть космические весы, весы необычные. Мы привыкли к тому, что приходишь, например, вот стоят весы где-то, да, ты становишься на них и смотришь, сколько килограмм весит человек. То там мы этого сделать не можем, даже невесомость. Тогда вот придумали другие весы. Значит, человек ложится на столик, а стол этот может совершать колебания, качаться. Он как дрожит столик. И мы смотрим, в минуту столько-то совершено этих колебаний. Мы открываем справочную таблицу и смотрим. А вот такая частота, вот это соответствует такому-то весу человека. Частота увеличилась, значит, вес меньше стал. Уменьшилась частота, вес больше стал. На станциях сейчас наши экипажи выполняют сложную работу. Ну, например, ставят солнечные батареи новые на станцию. Почему? Потому что старые батареи, они приходят в негодность постепенно. Для того, чтобы их поменять, вот люди выходят в космос и ставят новые солнечные батареи. Тогда станция опять оживает и начинает работать вся аппаратура на станции. Это очень тяжелая работа, непросто ее сделать и выполнить. Или, скажем, у нас Были такие случаи, когда экипажи в космосе выполняли работы по ремонту двигателей станций. Какие сложные виды работ приходится выполнять в открытом космосе космонавтам. Бывает ситуация, когда человек должен показать, на что он способен. Вот такая ситуация возникла у нас на посадке. Ночью садились. Так уж нужно было садиться ночью. Вот мы развернули, значит, свой корабль космический. Вот я управлял кораблем. Мы пошли вниз к Земле. И вот оказались мы не на суше, а в озере Тенгиз. Озеро соленое, плотность большая воды. Морозы были -22 градуса. Над озером стоял плотный туман. Ночью нас не видно. И вот люди искали нас, нашли, но взять оттуда не могли. Корабль через некоторое время перевернулся. Люк оказался под водой, выйти нельзя было. Если бы мы открыли люк, то вода пошла бы внутрь корабля, холодная такая вода, и мы бы не успели выйти, он бы утонул корабль, а глубина озера большая. Вот мы находились внутри корабля, наша поза была необычная. Ноги оказались вверху, а голова внизу. Невозможно было развернуться, мы так и лежали в этом положении. Мороз пробирал у нас уже всякой сильный, было очень тяжело. Нам пришлось собрать всю свою силу, волю, энергию для того, чтобы выжить в этой ситуации. Но через почти 11 часов, тогда уже когда туман рассеялся, это было утро, вертолет начал поднимать нас из воды, весь космический корабль. У лошадей обувь не такая, как у нас. Железная. Это подковы. В них лошадки не собьют свои копыта и не поранят. Но все время ходить в железной обуви тяжело. И в теплое время подковы снимают, чтобы ноги у лошадей отдыхали. Мой дедушка кузнец. Только он один во всей деревне может расковывать лошадей. И в такие дни он позволяет мальчишкам садиться на лошадок и угонять их в ночное. Однажды остался возле кузницы один буско раскованный. Дедушка постелил ему на спину вместо седла фуфайку и посадил меня. Ну, давай-ка. А так, тихо-тихо-тихо. Не жестко, внучок? Нет. Да ты не робей, не робей. За гриву крепче держись, буско не обидится. Тихо, вот так. Сейчас и поедем. А только я за своим бураном схожу, он где-то там за кузней точится. Ушел. А красиво-то как кругом, далеко видать. Вон ребята табун купают. Эх, мне бы с ними. Фу ты, мухи налетели. А ну прочь, прочь! Я же мух только хотела отогнать. Стой, куда ты? Подождем дедушку. Ах, вот оно что. Ты пить хочешь? Ну, пей, Буско, пей. Смотри, всю речку не выпей. Поплывет, и я тоже плавать умею. Буско, миленький, ну скорее выходи из речки. Ну будет, будет, ну. Наконец-то. Ну и напугал ты меня. Смотри, Буско, девчонка. Это твой конь? Мой. Как его зовут? Буско. Как-как? Буско. А, можно я его поглажу? Можно. Вы с ним куда хотите, туда и ездите? Ну да, куда хотим. А сколько тебе лет? 6,5 годов. А мне 7. Ты много букв знаешь? Мы не знаем. Я тебя научу. Только, может, ты слезешь с лошади, а? Не-не, мне и так хорошо. Так лучше видно. Ты пиши на песке. Ага. Это буква М. М. А вот это буква А. А. И еще М и А. Так что же здесь написано? Шалашики. Что-что? Ну, чашка, ты не торопись, не спеши. Подумай как следует и читай вслух. М-А, М-А, М-А. Да ты не гляди по сторонам, вот сюда смотри. Мама, вот здесь. М-А, ма-ма. Мама! Научился наконец, вот молодец. Слезай с коня. Он будет пастись и есть травку, а мы с тобой поиграем в ловушки. Ну, а как же я без дедушки снова на Буско залезу? Ну, что же ты? А хочешь, я покажу тебе другие буквы? Может, слезть? Ну, почему же ты не слезаешь? Тебе не нравится, как мы учили буквы? Да нет, нет, вовсе не так. Мне понравилось. Ну, ах, опять эти мухи. Фу ты! А я тебя кричал, кричал. Дедушка! Небось намаялся с непривычки, а? А ну-ка, слазь. Ну, давай, смелее, смелее. Вот так. Признавайся, укачала. Небось, маму звала, а? Нет, не звал. Дед, а я скоро вырасту. Ты вырастешь, внучок, не спеши. Что ты так торопишься? Чтобы уметь читать и писать. Ну что? И чтобы других научить. Я уже одно слово выучил, как пишется. А ну-ка, ну-ка. Отойди, Буско. М-А, М-А. Читай, дед. Это, брат, самое главное на свете слово. С него вся жизнь начинается.